Хан Сень именно этого и добивался. Именно поэтому он еще не использовал священный меч и дьявольский меч, он ждал подходящего момента. У него был только один шанс. Если у него ничего не получится, то волк, после его атаки, в следующих сражениях будет более внимательным. Поэтому Хан Сень все это время ждал нужного момента, чтобы нанести свой фатальный удар. Глава 366. Сражение в одиночку. Хан Сень понимал, что братья Чень уже потеряли всякую надежду. Если бы червонец не спас жизнь Ею и Фэну, то он, скорее всего, тоже сдался бы. «Червонец, как насчет того, чтобы мы оставили его в покое?» Не задумываясь, спросил Чэнь Наньсин. Все-таки они не могли слишком долго оставаться в первом святилище Бога, иначе их тела могли получить необратимые повреждения. Они не могли потратить все свое время на это существо. Чэнь Цзычэнь добавил. «Червонец, ты же видишь, что у металлического волка невероятно сильная кожа. Даже если у нас появится шанс нанести удар, мы все равно не сможем повредить ее. Мы пробовали сбить его в разные места, но ничего не получилось. Если мы и дальше будем пробовать его убить, то это будет пустой тратой времени». Хан Сень задумался, а потом сказал: «Это ваш выбор, вы можете остаться или уйти». Потом Хан Сень взглянул на Ею и Фэна и спросил: «А ты что думаешь делать?» На этот момент Хан Сень уже довольно хорошо узнал волка. Даже если два брата откажутся и уйдут, он все равно сможет победить его. Однако без проклятия времени, Хан Сень был не сильно уверен в своей победе. Для Хан Сеня волк был очень быстрым. Он вряд ли сможет попасть ему в челюсть. Ей Юй Фэн ответил очень тихо: «Червонец, ты спас мне жизнь, поэтому я сделаю то, что ты скажешь. Если я тебе нужен, то я остаюсь. Тогда помоги мне, давай попробуем еще раз». Хан Сень обрадовался ответу Ей Юй Фэна. Без его проклятия времени, у Хан Сеня было меньше уверенности на успех. Ей Юй Фэн просто кивнул, не сказав ни слова. Чэнь Цзычэню и Чэнь Наньсину было немного неловко. Встав, они сказали: «Тогда мы уходим. Желаем вам удачи». Несмотря на то, что они пожелали им удачи, два брата не верили, что эти два человека смогут убить металлического волка. Чэнь Наньсин думал о том, что без них, червонец и Ею и Фэн могут оказаться в большой опасности. Все-таки у них не было щита от существа со священной крови, поэтому никто из них не мог себя защищать. Перед тем, как уйти, Чэнь Цзычэнь посмотрел на Хан Сеня и Ею и Фэна. Он немного смутился, а потом сказал: «Мы больше месяца провели вместе. Неважно, что вы думаете, но я действительно уважаю вас двоих. Я хотел кое-что вам сказать, если вы не против». «Говори», — сказал Хан Сень. «Мы уже не относимся к первому святилищу Бога, поэтому не может тратить напрасно свое время и оставаться здесь», — сказал Чэнь Цзычэнь и махнул Хан Сенью и Ею и Фэну. Слова Чэнь Цзычэня напомнили Хан Сенью о том, что он еще не прошел эволюцию и его тело не могло быть повреждено от того, что он долго остается в первом святилище Бога. Однако Хан Сень не знал, когда прошел эволюцию Ей Юй Фэн. Если Ей Юй Фэн будет долго здесь находиться, то начнутся необратимые процессы. Хан Сень обратился к Ей Юй Фэну: «Если ты себя не очень хорошо чувствуешь, то уходи вместе с ними. Я смогу продержаться еще несколько дней», — ответил Ей Юй Фэн. «Тогда давай отдохнем часа два и попробуем снова. Если и в этот раз нам не удастся убить существо, то я не стану тебя задерживать. Если они в этот раз не убьют волка, то Хан Сень будет пробовать сам». Все-таки, Ей Юй Фэн честно отплатил за свое спасение, поэтому Хан Сень не хотел, чтобы он принес себя в жертву. Немного отдохнув, Хан Сень и Ей Юй Фэн снова вошли в гнездо. Перед проломленной стеной Хан Сень сказал Ей Юй Фэну: «Я приманю волка. Все, что нужно сделать тебе, наложить на него проклятие времени. В этот раз тебе не нужно с ним сражаться». «Хорошо». Ей Юй Фэн сказал только одно слово. Глубоко вдохнув, Хан Сень вошел в пролом. Он шел довольно странно. Он двигался не по прямой, а вилял то влево, то вправо. Казалось, что он калека. Но в свои движения Хан Сень внедрил навык парения в воздухе и хаотические движения от скелета. Это сбивало существо с толку, и оно не могло понять, куда в следующий момент пойдет Хан Сень. Хан Сень был уверен, что сможет уклониться от атаки, даже если волк появится неожиданно. Внезапно, волк, как призрак, бросился на Хан Сеня. Однако он выбрал неправильное направление, Благодаря использованию своих навыков Хан Сень смог уклониться. Е Юй Фэн действовал очень быстро и тут же наложил проклятие времени. С помощью бафа от огненного лейтенанта, волк значительно замедлился и Хан Сень мог увидеть, куда он движется. Хан Сень сразу же устремил свое копье в волка. Юноша продолжал использовать парение в воздухе, чтобы избегать атак и принудить волка двигаться в нужном направлении. Применив проклятие времени, Е Юй Фэн собирался помочь Хан Сенью сражаться. Однако понаблюдав некоторое время, Е Юй Фэн замер в удивлении. Находясь с Хан Сенем более месяца, Е Юй Фэн решил, что он очень сильный и должен был пройти эволюцию с максимальным количеством священных очков. Однако он увидел, что червонец был не сильнее, чем два брата Чень. Учитывая это, Е Юй Фэн очень сомневался, что им удастся чего-то добиться в этой попытке. Теперь у них не хватало двух человек, которые могли помочь отвлечь волка. Однако сейчас Е Юй Фэн видел, что Хан Сень сам справляется с волком, хотя раньше такого не было. Из-за того, что во всех предыдущих сражениях они сражались вчетвером и в соответствии с планом, то Е Юй Фэн просто не мог увидеть настоящую силу Хан Сеня. Е Юй Фэн был потрясен, когда увидел, что делает Хан Сень с волком. Но несмотря на огненного лейтенанта и проклятие времени, Хан Сень был медленнее волка, хотя он преобразился в кровавого убийцу. По идее, Хан Сень просто не мог уклониться от всех атак волка. Однако юноша избегал всех атак. Казалось, что ему это дается очень легко, так как он даже не вспотел. Е Юй Фэн не мог поверить своим глазам. Хан Сень был намного медленнее волка, тогда как ему удавалось избегать всех атак. Е Юй Фэн все больше и больше удивлялся тому, что видел. Действия Хан Сеня нельзя было назвать превосходными. Однако теперь он видел, что каким бы ни был быстрым волк, он все равно не сможет ударить Хан Сеня. Глава 367. Возвращение после смерти. У Е Юй Фэна появлялись странные ощущения, его брови поползли вверх. Неожиданно, Е Юй Фэн на чем-то подумал и оказался шокированным. Он не мог не выкрикнуть. Это небесное Го. Червонец использует этот навык. Хотя Е Юй Фэн слышал об этом, но он никогда не видел его применение, поэтому не был уверен, что Хан Сень использует именно небесное Го. Методы, которые использовал Хан Сень, вызвали у него чувство того, что они очень похожи на небесное Го. Хотя Хан Сень был медленнее волка, но юноша мог уклоняться от всех его ударов. Присмотревшись более внимательно, Е Юй Фэну начало казаться, что Хан Сень полностью контролирует волка. До того, как он делал следующие движения, Хан Сень уже знал, что будет дальше. Кроме небесного Го, Е Юй Фэн не мог придумать ни одного вида боевого искусства, которое соответствовало бы действиям Хан Сеня. Небеса, шахматная доска, а люди, мои камни. Согласно легенде, с помощью небесного Го можно было контролировать мысли и движения противника. Некоторые говорили, что с помощью него можно было предсказывать будущее. Наблюдая за Хан Сенем, Е Юй Фэн думал только об этом. Е Юй Фэн решил не присоединяться к сражению, так как Хан Сень сам превосходно справлялся. Если он решит помочь, то, возможно, нарушит план Хан Сеня. Хан Сень никогда не занимался практикой небесного Го. Он просто научился использовать навык парения в воздухе от королевы, хотя понятия не имел, откуда она им овладела. Однако у Хан Сеня не было времени думать об этом. Он полностью сосредоточился на металлическом волке. Он очень хорошо изучил окружающую обстановку. Он больше месяца здесь сражался, поэтому составил свой план на основе того, что изучил. Хан Сень ждал только одного, подходящую возможность, чтобы нанести единственный удар. Чтобы наступила эта возможность, Хан Сень учел мельчайшие детали. Каждый шаг, который он делал, был результатом бесчисленных вычислений. Когда волк сделает нужный шаг, Хан Сень воспользуется моментом и направит свое оружие в челюсть волку. В этот момент, Хан Сень множество раз прокручивал в голове структуру и характеристики волка. Кроме того, ради этого единственного шанса, Хан Сень более месяца сдерживался и не использовал свой священный меч и дьявольский меч. Хан Сень не мог воспользоваться вращающим копьем, так как его нельзя было усилить огненным лейтенантом, а без дополнительного бафа, оно не могло повредить волка. В этот момент волк менее всего защищался, а именно это и нужно было Хан Сеню. Даже если бы братья Чень не захотели уходить, то он все равно настоял бы на том, чтобы попробовать убить волка в одиночку. Иначе он не смог бы осуществить свой план. Видя, что его противник оказался в нужной точке, глаза Хан Сеня оставались такими же спокойными, как вода. Хотя его сердце бешено стучало из-за херес мантры, но его разум был полностью спокойным. Хан Сень понимал, что это был его единственный шанс, и он должен был победить и не мог потерпеть поражение. Чтобы добиться успеха, он не должен был волноваться или злиться. Все, что ему было нужно, четко следовать своему плану и не допустить ни одной ошибки. Время от времени волк начинал выть. Уже довольно много дней его беспокоили эти люди, поэтому он мечтал поскорее их съесть. Сейчас Хан Синь в одиночку боролся с ним, но волк не смог его даже ударить, что еще сильнее разозлило его. Видя, что существо вздрагивает от волнения, Хан Сень был в восторге. Чем сильнее будет взволнован волк, тем у него будет больше шансов на успех. Постепенно, волк оказался в месте, которое было нужно Хан Сенью. Другими словами, это Хан Сень загнал его в нужный угол. Угол был довольно узким, между двумя стенами. Угол составлял 45 градусов, а перед Хан Сенем находился огромный камень, высотой в 3 фута. Чтобы атаковать Хан Сеня, волку нужно было перепрыгнуть через этот камень. Чтобы это сделать, существу нужно было подпрыгнуть выше обычного, и во время прыжка оно должно было открыть свою челюсть. Возвращение после смерти было единственным выбором и шансом Хан Сеня. Волк был очень разъяренным. Он понял, что оказался в углу и не мог никуда отскочить. Волк просто не мог ни перепрыгнуть камень и ни попытаться уничтожить Хан Сеня. Е Юйфэн, который наблюдал за сражением, тут же побледнел. Ему захотелось убежать, но он понял, что уже слишком поздно. Поэтому был вынужден смотреть, как волк бросается на Хан Сеня. Смотря на волка, юноша оставался неподвижным, как камень. В момент, когда волк открыл челюсть, Хан Сень тут же развернул запястье, и в его руке появился серебряный меч, окутанный черным дымом, который молниеносно устремился к волку. Это движение было настолько неожиданным, что даже человек не мог его заметить, не говоря уже о существе. Кроме того, до момента этой атаки Хан Сень выглядел безразличным. Невозможно было увидеть, что он собирается нанести смертельный удар. Между этим яростным движением и безразличным выражением был большой контраст. Бубух! Из-за херес мантры сердце Хан Сеня работало как мотор. Казалось, что его стук можно было услышать со стороны. По всему телу кровавого убийцы вздулись вены. Хан Сень ощутил, что его мышцы и даже кости начали гореть, ему стало очень жарко. Применяя перегрузку на экстремальном уровне, тело Хан Сеня стало похоже на вулкан. Если бы он пошевелился, то тело разорвалось бы. Но в отличие от пылающего тела, Хан Сень мыслил спокойно. Ему казалось, что он зритель, который наблюдает за его телом и мечом, устремленным к волку. Юноша одновременно все контролировал и был чрезвычайно разъяренным. Свист. Острие меча пронзило шерсть. Посыпались искры. «Убью!» — закричал Хан Сень и использовал каждую унцию своей энергии, чтобы сильнее протолкнуть меч в волка. По лезвию меча потекла кровь. Глава 368. Еще одна душа суперсущества. Вой волка остановил меч, воткнутый в горло. Однако существо быстро мотнуло головой и сломало священный меч. После этого волк упал на пол, а из раны потекла кровь. Хан Сень быстро ударил его своим копьем, волк свирепо посмотрел на человека и побежал дальше в гнездо. Юноша не мог оставить его в покое. Он очень долго ждал этого момента. Подхватив вращающееся копье, Хан Сень на своих четырех копытах помчался за ним. Из-за сильного кровотечения, волк стал намного медленнее и не мог убежать от Хан Сеня. Однако когда волк добрался туда, где было много ячеек, из них начали показываться существа и бросаться на Хан Сеня. Хан Сень почти не обращал на них внимания. Он, как демон, бросился к многочисленным существам. Хан Сень считал, что в одном гнезде не могло быть два суперсущества. Он был уверен, что может столкнуться с различными существами, но только не с суперсуществом. Существа по-разному ревели. Казалось, что его копье начало танцевать, во все стороны брызгала кровь. Хан Сень пробирался сквозь толпу существ и внимательно следил за металлическим волком. Все настолько быстро изменилось, что Е Юйфэн оказался шокированным. Лишь мгновение назад Хан Сень должен был умереть, но, в итоге, волк оказался сильно ранен и сбежал. Е Юйфэн не до конца понял, что произошло. Увидев, как Хан Сень уничтожает существ, Е Юйфэн пришел в себя и бросился вперед. Чем дальше шел Хан Сень, тем больше появлялось существ. Однако Хан Сень все равно мало обращал на них внимание. Он убивал всех, кого видел. Каждое существо, которое встречалось на его пути, он уничтожал одним ударом. Все тело кровавого убийцы покрылось еще теплой кровью. Металлический волк становился все медленнее и медленнее. Казалось, что его рана была настолько серьезной, что он вообще не может бежать. Несмотря на то, что Хан Сеня тормозили существа, у волка все равно не получалось убежать. Внезапно волк повернул назад голову и бросился на преследователя. Похоже, волк решился на отчаянный шаг, так как понимал, что не сможет выжить. Увидев, что волк направился к нему, Хан Сень продолжал оставаться спокойным. Сила и скорость волка были намного меньше, поэтому в данный момент он не мог быть настоящей угрозой для Сеня. Уклонившись от атаки волка, юноша поднял копье и бросил его. До того, как волк упал, копье Хан Сень подбросило его в воздух. Бум, бум, бум. Копье настолько быстро пронзило волка, что тот не успел даже среагировать. Хан Сень знал, что вращающееся копье не сможет повредить даже шерсть, поэтому наносить удары было бы бессмысленно. Он ударил копьем в рану на челюсти, после чего из нее еще сильнее потекла кровь. Е Юйфэн пробирался среди существ. Подойдя к Хан Сенью, он увидел, что тот наносит удары металлическому волку, который, похоже, совсем потерял силы и не мог сопротивляться. Внезапно Хан Сень поднял копье и вонзил его в горло волка, пригвоздив того к каменной стене. Бам! Тело волка стукнулось о стену, от такого удара посыпались камни, а копье, благодаря вращающейся силе, глубоко проникло в горло. Из пасти потекла кровь. Похоже, волк утратил все свои силы и прекратил сопротивляться. В итоге, копье добралось до мозга существа. Увидев, что проклятый волк начал исчезать, Хан Сень тут же увидел черную жизненную эссенцию и схватил ее. Он был безумно рад. Душа суперсущества. Душа суперсущества. У меня появилась еще одна душа суперсущества. От радости Хан Сень чуть не начал кричать. Однако Хан Сень сдержался и быстро спрятал жизненную эссенцию. Е Юйфэн не успел ее увидеть. Хан Сень не хотел, чтобы кто-то узнал о суперсуществах. Это могло принести неприятности. Е Юйфэн и Хан Сень принялись уничтожать существ в гнезде. Ни одно из них не смогло остановить двух парней. Довольно быстро они справились со всеми существами, включая и существо со священной кровью, похожее на корову. Хан Сень убил его одним ударом, но не получил душу. Однако Хан Сень не расстроился. Он был сильно взволнован из-за того, что ему удалось получить душу суперсущества. Потом, они быстро добрались до яйца. То, что они увидели, вызвало у них шок. Яйцо было пустым. Е Юйфэн и Хан Сень были в растерянности. Если учесть, что все существа в этом гнезде были живы, то его никто не смог бы разбить. Они с трудом могли поверить в то, что кто-то смог бы тайно пробраться через всех существ и разбить яйцо. Кроме того, Е Юйфэн первый нашел гнездо. Когда он спустился туда, стена из зеленого золота была целой, а это значило, что там еще никого не было. Братья Чень смогли разбить яйцо и не потревожить ни одно существо, когда они первый раз сюда спускались. Пробормотал Е Юйфэн, хотя ему самому казалось это невозможным. Братья были в гнезде очень мало времени. Даже если они не потревожили ни одно существо, то им все равно не хватило бы времени добраться до яйца, разбить его и вернуться обратно. У Хан Сень появилось предположение. Неужели проклятый волк вылупился из этого яйца? Глава 369. САС. Несмотря на то, что у Хан Сеня появилась мысль относительно яйца, но он не мог найти никакого подтверждения. Разобрав плоть существа со священной кровью, Хан Сень поделился им с Е Юйфэном. Свою часть он съел, возвращаясь в замок стальных доспехов, и получил 2 священных очка. Теперь у него было 85 священных очков. Добравшись до своей комнаты, Хан Сень с тревогой призвал душу проклятого волка. Тип души существа проклятого волка. Оружие. В руке Хан Сеня появился черный кинжал. Хотя он был лишь немного больше фута в длину, но по весу он казался как средний меч. Лезвие было таким тонким, что казалось практически прозрачным. Глядя на него, Хан Сенью стало холодно. Хан Сень поднял кинжал, кусок металла с содержания зистали, был разрезан пополам без малейшего сопротивления. Пока Хан Синь не мог полностью узнать, на что способно это оружие, ему нужно было найти подходящую цель. Оружие от души суперсущества. Хан Синь чуть не рассмеялся. Он был очень рад, что ему досталось оружие, так как именно это ему было нужно, чтобы охотиться на других суперсуществ. Имея такой кинжал, ему больше не стоило думать о том, чем убивать суперсуществ. Если бы ему снова встретился львенок, теперь он точно смог бы убить его. Однако до того острова будет очень сложно добраться. К тому же, он не был уверен, что львенок все еще там. Поэтому Хан Синь был вынужден отказаться от такой идеи. Несмотря на то, что суперсущества были очень редкими, но если тщательно искать, то их можно было найти. Не было смысла отправляться настолько далеко. Самая главная задача Хан Синя заключалась в том, чтобы стать намного сильнее. Все-таки суперсущества были особенными. Несмотря на то, что он получил кинжал от души суперсущества, юноше все равно нужно было стать еще лучше, чтобы быть в полной безопасности. Также нужно было время, чтобы отыскать суперсущество и убить его. Достав жизненную эссенцию проклятого волка, Хан Синь начал облизывать ее. Черный кристалл потихоньку превращался в черную жидкость. Глотая ее, Хан Синь чувствовал, что его клетки изменяются, а его телосложение намного улучшается. Слушая знакомый голос, Хан Синь был очарован. Жизненная эссенция проклятого волка принесла Хан Синю 8 суперочков гена. Теперь у него было 43 суперочков гена. Только один момент беспокоил Хан Синя. Золотой лев был единственным существом, которое после того, как выплюнуло жизненную эссенцию, не растворилось. Остальные суперсущества, которых убил Хан Синь, практически сразу исчезали. Однако Хан Синь понимал, что не может получить ответ на свой вопрос, так как информации было мало. Поэтому он решил больше не думать об этом. Вернувшись в Академию Черного Ястреба, Хан Синь продолжал искать информацию о суперсуществе в Скайните. В это же время он постоянно тренировался, чтобы к следующему своему путешествию стать более сильным. Найти суперсущество было очень непросто, поэтому Хан Синь был вынужден набраться терпения и каждый день просматривать новости относительно замка стальных доспехов и других убежищ. В один день Хан Синь решил зайти на гладиатора, он уже очень давно не появлялся там. Открыв свой список друзей, он увидел, что никого нет в сети. Хотя у него было только три друга: королева, Деспирада и Цехаже. Хан Синь запустил автоматический выбор соперника. На этой платформе было очень много сильных людей, поэтому Хан Синь у каждого мог чему-то научиться. Довольно скоро Хан Синь начал сражение со своим соперником. Проиграл. Проиграл. Проиграл. Хан Синь проиграл дюжину сражений подряд, его тело было на пределе. Сегодня был не его день. Все соперники, которые были выбраны автоматически, оказывались очень сильными. Даже самый слабый из них имел физическую силу примерно в 50 очков. Самое большее время, которое он смог продержаться, составляло чуть меньше 4 минут. Хан Синь не думал о проигрыше или выигрыше, он хотел как можно больше практиковаться в использовании своих навыков. Когда Хан Синь вышел из голографического оборудования, то был сильно вспотевшим. Все его тело горело, и он ощущал, что был полностью опустошенным. Постоянно применяя перегрузку, Хан Синь действительно очень устал. Но он уже привык к такому состоянию. Ему нужно было просто отдохнуть и хорошо поесть. Бам! Когда Хан Синь покинул голографическое оборудование и вышел в коридор, парень столкнулся с ним. Похоже, он шел, опустив голову, и не заметил человека. Хан Синь свалился. Он собирался обойти парня, но не думал, что тот его не видит. У Хан Синя совершенно не осталось сил, поэтому он не успел отклониться. «Извини, извини». Парень засуетился и протянул руку Хан Синю. «Я в порядке». Хан Синь встал и махнул рукой. «Брат Хан». Парень понял, что перед ним был Хан Синь, и так обрадовался, что не отпускал его руку. На парне была обыкновенная форма Академии Черного Ястреба, а его волосы были взъерошены. Хан Синь осмотрел его, но не узнал. Он не мог понять, почему этот парень так радуется их встрече. «Брат Хан, спаси меня», парень начал просить Хан Синя. Хан Синь был расстроен. Он не мог понять, этот парень сумасшедший или нет. Они находились в военной академии, поэтому все студенты были в безопасности. К тому же Хан Сень не видел, чтобы этого парня кто-то преследовал. Что случилось? Хан Сень немного нахмурился, когда увидел, что у парня сильно дрожит рука. Парень посмотрел по сторонам. Он не хотел, чтобы их кто-то заметил. Парень выглядел очень обеспокоенным и потащил Хан Сеня в угол. Только после этого он рассказал Хан Сеню, что случилось. Глава 370. Дополнительная душа существа. Студент Ван Ди тоже был старшекурсником. Он был в первой тройке на факультете по боевым искусствам, поэтому его многие знали в кампусе. У него была довольно привлекательная внешность и его будущее должно было быть блестящим. Однако после того, как Ван Ди начал посещать гладиатора, все изменилось. Изначально, Ван Ди, как и Хан Сень, решил сражаться на гладиаторе, чтобы стать лучше. Чуть позже Ван Ди нашел на гладиаторе раздел VIP. Чтобы зайти на этот раздел, Ван Ди нужно было заплатить большую сумму членского взноса. Он был из богатой семьи и смог заработать в святилище Бога. Поэтому он заплатил этот взнос и зашел в раздел VIP. В обычных сражениях можно было только проиграть или выиграть. Однако в разделе VIP, до начала сражения, нужно было делать ставки. Если вы проигрывали, то эти деньги уходили выигравшему. В этом разделе соперники всегда выбирались автоматически. Но те, кто прошел эволюцию и не прошедшие эволюцию, были разделены на группы. Вначале Ван Ди просто играл. Ему попадались как сильные, так и слабые соперники, он даже смог заработать немного денег. Но со временем юноша стал одержимым. Кроме того, что он потратил все свои деньги, он еще был должен большую сумму системе. «Для чего я тебе нужен? У меня нет денег, которые я мог бы тебе одолжить». Хан Сень не очень хотел помогать азартному игроку. Сень не дал бы деньги и своему другу, если бы он стал азартным игроком, не говоря уже о Ван Ди. «Нет, брат, я не хотел просить у тебя в долг, я только хочу, чтобы ты меня спас». Ван Ди покачал головой и все рассказал. Так как Ван Ди был азартным игроком, он много у кого уже одолжил денег, также он подписал некоторые смертельные контракты. Сейчас Ван Ди был должен столько денег, что никак не смог бы заплатить всю сумму. В таком случае, он должен был сражаться не на жизнь, а на смерть. Так называемые сражения не на жизнь, а на смерть не были похожи на настоящие сражения, они проводились ради того, чтобы удовлетворить некоторых извращенцев. В таких сражениях можно было использовать все, что угодно. Главной целью было убить соперника и выжить. Для таких извращенцев, кровь и смерть были настоящим поводом для праздника. Через 2 дня сотрудники гладиатора должны будут забрать Ван Ди, чтобы он принял участие в сражении не на жизнь, а на смерть. Несмотря на то, что Ван Ди был студентом военной академии, но он подписал определенные контракты, поэтому сотрудники гладиатора имели разрешение на то, чтобы забрать его. «Чем я могу тебе помочь?» Хан Сень нахмурился. Ван Ди не мог завоевать его симпатию. У Ван Ди была прекрасная родословная и отличная основа, но он не воспользовался этим, а превратился в азартного игрока. Хотя Хан Сень хорошо играл в различные игры, но он никогда не становился азартным игроком, так как прекрасно понимал, что в определенный момент он начнет проигрывать. Хан Сень мог понять только тех, у кого не было другого выбора, кроме как начать играть. Однако у Ван Ди было множество вариантов, но он выбрал азартные игры, что было большой ошибкой. Однако они вместе учились, поэтому Хан Сень был не против помочь ему, если только это была небольшая помощь. «Я хочу попросить тебя под моим именем пойти на сражение не на жизнь, а на смерть». Ван Ди еще не успел договорить, а Хан Сень уже развернулся. Это была слишком большая просьба. Хан Сень не был настолько высокомерным, чтобы считать, что он непобедимый. Он еще даже не прошел эволюцию, и очень многие люди из Альянса запросто могли его убить. Если он согласится принять участие в таком сражении, то он, скорее всего, просто отдаст свою жизнь каким-то людям. Хан Сень не знал Ван Ди, поэтому не был готов жертвовать собой ради этого парня. «Брат, подожди, я могу тебе заплатить!» С тревогой выкрикнул Ван Ди и потянул Хан Сеня за рукав. «Я знаю, что у тебя нет денег, но даже если бы и были, то человеческую жизнь нельзя купить за деньги», спокойно ответил Хан Сень. Хан Сень кое-что знал о разделе VIP на гладиаторе. Когда Хуан Фу Пин Цин показала ему гладиатора, она рассказала и об этом разделе. Технически, гладиатор принадлежал боевому залу, но были и другие влиятельные лица, которые отвечали за VIP-раздел. Хуан Фупин Цин не раз повторила ему о том, чтобы он не вступал в этот раздел, так как ничего хорошего из этого не получится. По ее словам, этот раздел был только для извращенцев. Хан Сень часто прислушивался к разумным советам. Если у него не возникнет острой необходимости, то он никогда не зайдет в VIP-раздел. Ван Ди сам вырыл себе могилу, поэтому Хан Сень не собирался ему помогать, в конце концов, он не был святым. «Нет, брат, у меня правда нет денег, но я могу отдать тебе души существ со священной кровью», сказал Ван Ди. Он очень не хотел отпускать Хан Сеня. «Души существ со священной кровью не стоят человеческой жизни», Хан Сень покачал головой и подумал. «Ты же знаешь, что азартные игры не приносят ничего хорошего, тогда зачем ты играл в них? Брат, это не просто души существ со священной кровью. Брат, у меня есть дополнительная душа существа со священной кровью. Она очень редкая и эффективная. Ты очень сильный и должен выжить в таком сражении. Также у меня есть оружие от души существа со священной кровью, которое я готов тебе отдать. Пожалуйста, спаси меня», Ван Ди продолжал просить. Похоже, что Хан Сень был его последней надеждой. Ван Ди был в отчаянном состоянии. Но встретив Хан Сеня, у него появилась надежда. Ван Ди показалось, что сам Бог дал ему еще один шанс, и он был готов на все, лишь бы выжить. Хан Сень был готов сказать «нет», но услышав о дополнительной душе существа со священной кровью, он начал колебаться. Все дополнительные души, которые он видел, имели большой эффект, например, водный дух Цинь Сюань или проклятие времени Е Юйфэна. «В каком ты убежище? И что делает твоя дополнительная душа?» Все еще колеблясь спросил Хан Сень. «Я знаю, что ты в замке стальных доспехов. Я очень близко к тебе». Ван Ди очень обрадовался. Парень быстро рассказал о дополнительной душе и назвал свое убежище. Ожидая ответа Хан Сеня, он уставился на него. Глава 371. Нанят для сражения. Вернувшись в общежитие, Хан Сень позвонил Хуан Фупин Цин и увидел ее голографический образ. На ней было черное платье. В нем было глубокое декольте, а контраст черного и белого цвета подчеркивал ее грудь. «Младший брат, ты, наверное, хочешь, чтобы я тебе в чем-то помогла?» С улыбкой спросила Хуан Фупин Цин. «Кхе, сестра, ты очень проницательная, раз ты такое говоришь. Ты лучший кандидат, чтобы унаследовать боевой зал», слегка улыбнувшись, сказал Хан Сень. Он никогда не связывался с Хуан Фупин Цин, а сейчас позвонил ей, только из-за того, что ему было кое-что нужно от нее. «Просто скажи, что тебе нужно, ты не умеешь льстить». Хуан Фупин Цин усмехнулась, ее лицо пылало, как распустившийся цветок. «Сестра, тогда я скажу прямо. Можешь кое-что рассказать мне о VIP-разделе на гладиаторе?» После того, как Ван Ди рассказал о дополнительной душе, Хан Сеня она заинтересовала, но он не стал сразу же соглашаться на сражение. Альянс сильно отличался от святилища Бога. Самыми сильными противниками в первом святилище Бога были те, кто только что прошел эволюцию, но для Хан Сеня они не были опасными. Однако в Альянсе очень многие люди могли легко убить Хан Сеня, поэтому он не был готов так рисковать, а решил обратиться к Хуан Фупин Цин. «Ты зашел в VIP-раздел». Хуан Фу неожиданно рассердилась. «Разве я не предупреждала тебя об этом? Не я, а один студент из моей академии», Хан Сень все рассказал о Ван Ди. Если существовала какая-то возможность, то он был готов помочь ему. Выслушав рассказ Хан Сеня, Хуан Фу задумалась, приподняв брови. «Считай, что этот человек уже мертв, не влезай туда». «Но почему? Если он выиграет сражение, то весь его долг будет списан, верно?» Хан Сень продолжил задавать вопросы. «Ты считаешь, что те извращенцы позволят ему победить?» Скривив губы, сказала Хуан Фупин Цин. «Я могу тебе сказать только одно, тот, кто принимает участие в таком сражении, просто дожидается своей смерти. Только 1% на то, что он выживет. А если я решу внести за него деньги, это поможет?» Немного подумав, спросил Хан Сень. Все же он не хотел, чтобы Ван Ди так умер. «Ты думаешь, что змея будет готова отказаться от своей добычи?» Мрачным тоном сказала Хуан Фу. «Это не наше дело, и мы никак не сможем помочь. А что, если я буду сражаться вместо него?» Спросил Хан Сень. Он не хотел упустить возможность получить дополнительную душу существа со священной коровью, которую нельзя было нигде купить. Она может сильно ему помочь, когда он будет охотиться на суперсуществ. Ты очень близко с ним знаком. Хуан Фу пристально посмотрел на Хан Сеня. Если честно, то нет. Хан Сень рассказал Хуан Фу о том, что Ван Ди хочет нанять его и заплатить душами существ. Ты же еще не согласился, правда? Хуан Фу нахмурила брови. Еще нет. Но я очень хочу получить дополнительную душу существа со священной кровью. Нет ли какого-то способа обойти сложившуюся ситуацию? Спросил Хан Сень. Хуан Фу Пинцин закатила глаза, а потом ответила. Если бы я была на твоем месте, то просто отказалась бы от такой глупой идеи. Если ты поедешь туда, то почти нет шансов, что ты выживешь. Те, кто будет сражаться с Ван Ди, в любом случае, будут прошедшими эволюцию. Если вместо него поедешь ты, то тебе придется с ними сражаться. Как думаешь, у тебя есть шанс выжить, имея таких соперников? Но это мошенничество, Хан Сень нахмурился. Верно. Но эти люди настолько сильные, что никто из нас не сможет с ними справиться. Откажись от этой идеи, сказала Хуан Фу Пинцин. Если я пойду, какой прошедший эволюцию может быть моим соперником? Немного подумав, спросил Хан Сень. Ты же не серьезно, правда? Ты думаешь, что сможешь победить прошедшего эволюцию? Любой, кто прошел эволюцию, очень силен по сравнению с тем, кто еще не прошел, а особенно, если речь идет о сражении не на жизнь, а на смерть. Твой соперник не будет сдерживаться, он не захочет рисковать своей жизнью. Хуан Фу уставилась на Хан Сеня. Если соперник только недавно прошел эволюцию, то я смогу его победить, спокойно ответил Хан Сень. Хуан Фу очень долго смотрела на Хан Сеня, а потом сказала: «Я пришлю тебе запись. Если ты решишь, что у тебя хватит сил убить этого человека, то тогда можешь идти». Довольно скоро Хан Сень получил запись. Запустив ее, он увидел двух парней, которые сражались на ринге. Один из парней выглядел таким же мощным, как башня. Его рост был примерно 8 футов. Его тело было настолько мускулистым, что он напоминал железного человека. Оружие от души существа, которым пользовался его соперник, оставило на нем лишь небольшую царапину. Затем мускулистый парень поднял своего соперника и с легкостью разорвал бедного парня, как курицу. Кровь текла рекой. Зрители, которые наблюдали за этим, начали радостно кричать и тарабанить по ограждению. За этим видео началось следующее. Главным героем снова был мускулистый человек. На этом видео он просто обезглавил своего соперника. Все записи были похожи. Этот человек разрывал своих соперников. Самый сильный соперник смог продержаться почти полчаса, но потом встретился со своей судьбой. Кто этот человек? Выключив видео, Хан Сень спросил у Хуан Фу Пинцин. Не имеет значения, кто этот человек, но если ты будешь участвовать в сражении не на жизнь, а на смерть, то он, скорее всего, и будет твоим соперником, ответил Хуан Фу. Но на самом деле, Хуан Фу Пинцин немного преувеличивала. Извращенцы больше любили наблюдать за медленным и кровавым убийством, это было более захватывающим. Поэтому когда будут подбирать соперника для непрошедшего эволюцию, они выберут более слабого прошедшего эволюцию, чтобы у непрошедшего эволюцию был хоть какой-то шанс на сражение. Однако человек, который был на видео, был самым главным среди прошедших эволюцию и славился своей жестокостью, поэтому и был популярным среди извращенцев. Этот человек не мог быть выбран соперником для непрошедшего эволюцию. Но Хуан Фу Пинцин специально прислала такие видео, чтобы отговорить Хан Сеня участвовать в сражении. «Ты уверена, что он будет моим соперником, если я приму участие в сражении?» Серьезным тоном спросил Хан Сень. «Конечно», — уверенно ответил Хуан Фу Пинцин. Она не хотела, чтобы Хан Сень рассчитывал на шанс на победу. «Ладно, тогда я принял решение, что пойду на сражение от имени Ван Ди», — от спокойного тона Хан Сеня Хуан Фу Пинцин онемела.